Глава 19. В Шафбург мы приехали затемно. И, как оказалось, к лучшему. Весь город, от нищих окраин до самой ратуши, был обклеен нашими весьма узнаваемыми рожами. Либо художник выслушал описание от нескольких десятков свидетелей, либо столь выдающемуся портретному сходству мы были обязаны одному из вельможных гостей бала, на грех наделенному художественным дарованием. На меня его талант произвел сильное впечатление, а уж на Волда и вовсе неизгладимое. «Это же я!» — возбужденно шептал пацан, таращась на сие произведение криминалистического искусства. «Вылитый и 20 гиней за мою голову!» «Поздравляю, сынок!» — потрепал я кудри новоявленного предмета роскоши и сорвал ориентировку. «Но до моих 50 тебе еще расти и расти! Держи! У меня таких была целая коллекция!» И там хватало весьма посредственных работ, а твоя началась с настоящего шедевра. «Не нужна мне никакая коллекция!» – прошипел Волда, скомкал листок и швырнул на землю. «Довольны?» «Чем?» «Теперь мне придется идти с вами!» «Так ты изменил свое решение?» «Да-да, злорадствуйте! Моя жизнь уничтожена!» «Благодаря вам!» Живоглот внимательно выслушал сей диспут и выразил желание незамедлительно прекратить членство в нашем маленьком клубе искусствоведов. «Ну, думаю, дальше вы и без меня справитесь. Бывайте». «Уже уходишь?» — удивился я. «Даже не отметим вместе? А как же наша нерушимая дружба?» Но ответом мне был лишь спешно удаляющийся стук копыт по мостовой. «Мы теперь как прокаженные», — поставил Волда неутешительный диагноз. «Как быстро здесь разлетаются новости». «Уверен, гонцов уже давно разослали, и сейчас они развешивают эти бумажки по всему Атерлянду». «Ладно», — развернул я кобылу, — «двигаем к Сезару, пока не рассвело». «Надо было перебить всех в этом проклятом поместье. Художники хуевы». «Кстати, а зачем нам к Сезару?» — последовал за мной Волда. «Нужно получить кое-какую наводочку». У криминального гения горел свет и было не заперто. Я пересилил желание войти с ноги и аккуратно отворил дверь. «Какие люди!» — ощерился старый хер, отложив мел и рулетку. «Никак вам что-то понадобилось?» «Где найти Арабель де Манжу?» — зашел я с козырей. «Брок сказал, что вы знаете». «Брок так сказал. Правда?» «Да. Клялся всеми крысиными богами. Бессовестно соврал я. Стоило выдрать ему пару рисов, как он запел соловьем». Рассказал даже, что баронесса промышляет черной магией. «Грязной магией», — поправил меня Сезар, ничуть не стушевавшись. «Могу я узнать, что послужило причиной столь грубого обращения с одним из моих ценнейших кадров?» «Нет». «Очень жаль. Но в таком случае я вряд ли смогу помочь». «Из-за портьеры и ширмы...» Словно тени, появились две фигуры с обнаженными мечами и встали по сторонам от старика. «Да ты сегодня с подружками!» — не преминул я расчехлить и свой инструмент. Верный оруженосец услужливо подготовил к бою второй. «В этом нет необходимости», — улыбнулся Сезар чуть нервно. «Просто расскажите, для чего вам понадобилось... Арабель де Манжу, и я, если сочту это приемлемым, поделюсь с вами информацией о ее местонахождении». «На меня наложили проклятие, и баронесса должна помочь снять его». «Вот в чем дело», — обхватил Сезар подбородок. «Ведьма с болот, верно?» Она самая. И в чем суть проклятия? Я взрываю головы, когда начинаю злиться. Что? Хохотнул старик, и даже суровые телохранители не сдержали ухмылку. Так значит, вы у нас теперь... Голова мечника, стоящего по левую руку от Сезара, стала полупрозрачной и превратилась в атлас кровеносной системы. Старик еще что-то говорил, шутил, должно быть забавно, потому что атлас подрагивал в ритме сдержанного хихиканья. А потом слабо очерченные сосуды сделались четкими, расширенными. И атлас затрясло куда сильнее под смех и шутейки, пока исчерпавшая эластичность сосудов кровь не порвала их в клочья. Смех моментально смолк. Наполовину алый Сезар сглотнул и покосился на агонизирующее тело, все еще орошающее интерьер мастерской изо всех технологических отверстий раздувшейся головы. Я не могу быть уверен. Оторвавшееся глазное яблоко трепыхалось в кровавом потоке, как головастик на отмеле. Багровая пена лезла из ушей и носа. Мертвый рот надувал огромные красные пузыри. «Говори, что знаешь», — приложил я все оставшиеся силы, чтобы сохранить твердость голоса и унять предательскую дрожь в коленях. Волда, побелев, отступил ко входной двери, но к чести своей удержался от бегства. Второй телохранитель медленно, без резких движений, поместил меч в ножны, явно не испытывая желания разделить участь напарника. Хотя, окажись он посмелее, мне пришлось бы туго. «Скорее всего», — продолжил Сезар, аккуратно отшагнув от набегающей кровавой лужи, «баронесса сейчас может быть в двух местах. В своем родовом поместье Ренарнера, либо в летней резиденции графа Мале Клерьер-Омбражи. Для начала неплохо. Я уже почти не злюсь, а теперь обо всем подробнее. Что бы там ни говорили, я люблю магию. Она как забористая тяжелая дурь. Только там ты жертвуешь здоровьем, чтобы впустить ее в себя, а здесь, чтобы выпустить наружу. Чувство, возникающее, когда чья-то голова становится смесителем с твоими шаловливыми ручками на вентилях, такое мало с чем сравнимо. А кроме получения чисто нарциссического удовольствия, магия позволяет производить сильное впечатление на окружающих, из-за чего те делаются гораздо сговорчивее и дружелюбнее. Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем одним только добрым словом. Нет, что за анахронизм? Магии и все. Одной только магией можно добиться всего, что тебе нужно от в меру разумного существа, воспринимающего вербальную коммуникацию и не лишенного инстинкта самосохранения. Магия — наш выбор. Речь Сезара стала гораздо беднее и лаконичнее, нежели обычно. Куда-то подевались столь полюбившиеся мне изящные словесные обороты. Впрочем, взамен тому она в значительной мере обогатилась сухими фактами, не требующими трактовки и философского осмысления, что было расценено мною положительно, несмотря на легкое чувство утраты. «Какое из мест ближе?» «Ренарнора». «Мне нужна карта и этот компас. Знаешь про такие штуки?» «Я родом из 18 века, заносчивый ты стервец». «Это откуда? Где ночные вазы из окна на мостовую выливали?» «Чутка попозже. Я дам тебе и карту, и компас, но взамен попрошу об услуге. Нет, нет, нет, нет. Тебе не придется никого убивать для меня. Просто передай баронессе, что она была права». «Права в чем?» «О, это наш давний спор, к тебе не имеющий никакого отношения. Но раз уж ты намерен с ней повидаться, грех будет не воспользоваться такой оказией». «Я передам. Вот видишь, можно же разрешить все по-хорошему. Зачем было пытать Брока и убивать... как его звали?» — обратился Сезар к уцелевшему телохранителю. «Том», — ответил тот. «Тома, Господи Боже, только посмотри, во что ты превратил мою мастерскую. Кстати, как тебе это удалось?» «Я ведь уже сказала. Проклятие! И для сведения, меня дико злят пустые вопросы». Получив все необходимое, мы не стали терять времени даром и выдвинулись в неблизкий путь, стараясь передвигаться проселочными дорогами и держаться поодаль от крупных скоплений народа, врагом которого нас столь недальновидно объявили. И первым из таких должен был стать шахтерский городишко Шварцштауб. Волда был сам не свой. Таким подавленным я не видел его даже после тотальной депопуляции родной деревни. Да что там, даже салют из кишок, устроенный красавчиком на большой дороге, не поверг моего оруженосца в столь мрачное настроение, как обычно. «В чем дело?» — проявил я достойную баллад чуткость, поравнявшись с почти уткнувшимся лбом в лошадиную гриву мальчуганом. «Что? Ты вот-вот вывалишься из седла и начнешь рыдать в той позе, в которой земля тебя примет. Я беспокоюсь». «Не стоит. Я пока еще не хочу расставаться с жизнью». «Но она тяготит тебя. Я это вижу». «Как мило с вашей стороны! Знаете, с самого детства я боялся двух вещей — грязной магии и общественного порицания. Угадайте, каково мне прислуживать колдуну, имея на голове ценник в 20 гиней? Да, знаю, я утомил своим нытьем. Ну уж простите, ваш выбор помощника был далек от идеального». «И что конкретно пугает тебя в магии? Заметь, благодаря своей врожденной тактичности я ни словом не упомянул страх общественного порицания». «Что пугает? Вы серьезно?» — оживился Волда. «Ни с того, ни с сего фонтанирующие кровью люди меня пугают. Такой ответ вас устроит?» «Люди постоянно умирают. Так ли уж важно, как и по какой причине это случается? Думаешь, Том был примерным семьянином, и, убив его, я обрек на нищету и страдания выводок румяных белокурых детишек вместе с фигуристой красавицей-вдовой? Очень в этом сомневаюсь. Он наверняка был мразью, мясником Сезара, выполняющим любую самую грязную работу за достойный барыш. А если и нет, какая разница? В мире полно людей, о существовании которых мы не знаем и не узнаем никогда. У каждого своя жизнь, и иногда она безвременно прерывается. Каждый день, каждый час, каждую минуту кто-то незнакомый и безразличный нам склеивает ласты. Неужели ты каждую минуту переживаешь из-за их смерти? Конечно же, нет. Ты попросту не можешь переживать за того, кого не знаешь. А знаешь ты немногих. Вот если бы прямо сейчас на нашем пути встретился одинокий старик, и я хотя бы смеху ради отрублю ему голову, тебя это расстроит? Разумеется. А если завтра в таверне за кружечкой холодного эля ты услышишь историю об одиноком старике, которого кто-то ограбил, изнасиловал и жестоко убил на этой самой дороге, ты расстроишься точно так же, как если бы это сделал я на твоих глазах? Волда задумался и нехотя помотал головой. «Нет, это расстроит меня заметно меньше». «Вот, чуешь, блядскую ситуативность. И так во всем, мальчик мой. Открою секрет. На самом деле твоя хандра проистекает не из-за любви к ближнему, который подох, а из жалости к себе любимому, которого это травмировало. Тебе было неприятно смотреть на кровавый фонтан. Эта специфическая картина отпечаталась в твоем юном мозгу и создала дискомфорт. Она мешает тебе спать, есть, самоудовлетворяться. Ты расстроен не тем, что дружище Том умер, а тем, что это произошло у тебя на глазах. Человеческий разум поразительно лицемерен. Такова его природа. Некоторые называют подобное защитной реакцией, но я не согласен. Это абсолютно лишний механизм. Он ни от чего не защищает, а лишь усложняет жизнь, нарушает душевный покой и равновесие. Мой тебе совет — подходи к происходящему вокруг с позиции математики. Ни поэзии, ни драматургии, а лишь сухой и неоспоримой науки сложения и вычитания, иногда деления и приумножения. Том — это минус один. Минус один из миллионов, сотен миллионов, возможно, даже из миллиардов. Я без понятия, сколько вошь и таких томов. Мне он был никем, тебе он был никем. Так, математическая погрешность. Если бы ты не напомнил, я и думать бы о нем не стал. И посмотри на меня. Разве я подавлен, угнетен, мучим сомнениями? Нет. Я счастлив и радуюсь жизни. Причина? Да просто я давно послал нахер этот мусор, именуемый стыдом, совестью и моралью. Поступи так же, и твоя жизнь станет несоизмеримо легче нынешней. Не веришь? Ну, погляди, — указал я на три фигуры вдалеке, понуро бредущие нам навстречу. Сейчас я тебе это докажу. «Каким образом?» — боязливо поинтересовался пацан. «Видишь этих трех человек?» «Да». «Зуб даю, что ты не знаешь ни одного из них». «Скорее всего, так». «Выбери того, который должен выжить». «Что? Это... Зачем вы так поступаете?» «Всего лишь небольшая задачка. Посмотрим, справишься ли ты». «Я не могу!» «Помни лишь одно. Двое умрут, один выживет. Кто будет этим счастливчиком, зависит только от тебя. Не выберешь. Умрут все». «Это нечестно». «Куда уж честнее. Я не прошу тебя убивать. Наоборот, даю шанс спасти. Считай, что эта троица столкнулась со стихийным бедствием, неумолимым буйством природы, а ты — спасительная соломинка. Выбирай, в чью руку ляжешь». «Но что это докажет?» «Увидим». Троица состояла из белобородого старика и двух весьма юного вида разнополых особ, годящихся ему во внуки. Старик шагал впереди, опираясь на крепкую деревянную клюку, а молодняк шаркал следом, неся за спинами холщовые узлы на длинных палках. Поравнявшись с нами, дед остановился и приподнял полу замызганной войлочной шляпы. «Добрый день, господа! Издалека ли путь держите?» «Добрый», — осчастливил я простолюдина ответной любезностью. «От самого Шафбурга?» «Не близко. Надеюсь, тамошние дороги не доставили вам хлопот. Время-то ныне неспокойное. Уж больно много лихих людей развелось в округе». «Нет, разбойников не встречали. А вы сами откуда будете?» «Так из Шварцштауба», — махнул старик рукой себе за спину. «Далеко до него?» «Неспешной рысью к вечеру доберетесь». «И что вынудило вас покинуть дом в столь неспокойные времена?» «Ах, дом и вынудил», — печально вздохнул старик, разведя руками. «Сгорел он, а с ним вместе и Дочь моя с мужем в огне пропали. Спихнули мне этих вот недотеп малохольных, — усмехнулся дед, кивнув на внуков. Думал на старости лет отдохнуть, себе в радость пожить оставшиеся деньки. Ага, нет, опять нянчись, воспитывай, ставь на ноги. Сироты же теперь. Помру, только двое, они друг у друга и останутся. Хорошо, хоть дружные, в беде не бросят. По нынешним временам редкость. И то верно. Нравы сейчас такие, что мать родную на кон ставит без раздумий. Вот-вот, — потряс старик бородою и кивнул на Волда. Сынок ваш? Ага, — потрепал я сынулю в кавычках по вихрам. Тот еще балбес, ничему учиться не желает. Не будешь пинать, да за трещины выписывать, так дураком и помрет. Правильно я говорю, горе ты луковое. Да, пап, — промямлил Волда. Ну, выбрал уже. Пацан, не поднимая глаз, помотал головой. Так выбирай. Я не могу. Это просто неправильно. Вот, полюбуйтесь. Только и может, что отцу перечить. Розгами у меня сегодня поужинаешь, шельмец. Ладно, — снова обратился я к старику. Счастливого вам пути и удачи на новом месте. Благодарю вас, господин, — поклонился старик и, спохватившись, вытащил из кармана два красных яблока. Не побрезгуйте. Из нашего старого сада. «Наливные?» — куснул я одно, протерев рукав, а второе бросил Волда. «Лови, бестолочь!» «Счастливо вам, добрые господа!» — еще раз откланялся старик, и вся троица продолжила свой путь. «Вы их не убили!» — проворчал Волда, пересохшим от волнения, языком немного отъехав. «И не собирался. А вот ты, считай, убил одного...» Не спас. И только за тем, чтобы потом совесть не мучила. Мол, раз я не вмешался, то и вины за мной нет. Паскудно поступил. И именно из-за своей треклятой совести. Дьявол, что такое? Да слабость опять накатила. Наверное, пожрать надо. Остановимся вон там, в теньке».